«Я так и думал», — усмехнулся я. «В общем, хочу собрать полное досье на него, где живет, как развлекается, с кем спит, что ест, в какой спортзал ходит, в какую церковь жертвует и сколько пьет в одиночку. Вся подноготная. Твои парни с этим справятся, должны справиться. Хочешь взять его на крючок?» — прищурился Джимми. «Да, а потом решим, покупаем мы его, или берем силой», — усмехнулся я. «Или оба варианта». Джимми покрутил в руках зажигалку, пахнущую бензином и гарью, и задумчиво щелкнул крышкой несколько раз, о чем-то раздумывая. «Я тут подумал», — протянул он, — «а почему мы не можем воспользоваться теми связями, которые в прошлый раз нам помогли? Ты ведь со своей симпатичной подругой-юристкой делал мне лицензии через кого-то. Зачем эти шпионские игры, если уже есть прикормленные люди? Почему не через них?» Я отрицательно покачал головой. «Потому что тогда мы оформляли все по-белому. Это был человек-юристки, и он пошел нам навстречу только потому, что делал одолжение». «Ни хрена себе одолжение», — возмутился байкер. «Я кучу бабок спустил на него. Мне иногда кажется, в этом городе без бабок ничего не делается. Это как смазка для механизма». «Это верно», — хмыкнул Джимми. «В общем, сейчас у нас другая ситуация. Нам нужно действовать максимально грязно. Ты хочешь, чтобы я устроил наезд, проверку, закрыл чужой бизнес?» «Я не хочу», — хмыкнул Джимми. «Это твой план». «Неважно», — отмахнулся я. «А для этого нам нужен свой человек. Грязный, нечистый на руку, но свой. И, желательно, на очень крепком крючке». Джимми усмехнулся и кивнул. «Понял. Хаем, ладно. Значит, тебе нужны парни. Угу. Те, кто хотя бы чуть-чуть дружит с головой. То есть, не полных идиотов», — усмехнулся Джимми, почесав бороду. «В идеале, да, есть парочка таких. Жди здесь». Он ненадолго вышел, а я остался ждать. Взял из плетеного ящика на полке зеленое яблоко, откусил кусок, скривившись от кислого вкуса, и забросил его обратно. Покрутил головой, раздумывая, чего бы еще пожрать, не заметил ничего съестного, кроме сырой картошки, лука и жестяных банок, и разочарованно вздохнул. Джимми вернулся минут через пять, втолкнув внутрь так не сильно просторной подсобки трех суровых и хмурых парней в коже. Двое худых, с цветастыми банданами на головах, третий широкоплечий, почти с меня ростом, весь в татухах, и с бычьей шеей. «Ты их знаешь», — махнул рукой Джимми. «Это Рой, Фил и Дина. Парни, Алекс даст вам задание, обрисует, что нужно сделать и как. Сделайте все как надо. Этот молокосос будет давать нам задание», — скривился любитель татуировок. «Заткнись, Фил», — устало рыкнул Джимми и перевел взгляд на меня. «Говори». Я достал из кармана визитку и бросил ее на ящик перед парнями. «Синклер, Гарольд, инспектор Апц». Кратко, стараясь не перегружать их мозг лишней информацией, произнес я. «Работает по Венесбич. Ваша задача – узнать о нем все. Где живет, где ужинает, куда ездит по вечерам, есть ли любовница, семья, дети, есть ли долги и вредные привычки. Все, что найдете, фиксировать. Фото, видео, записи, все принимается». «А это законно?» – нахмурился Рой. «Да бля», – слегка охренел Джимми. «Ты сейчас серьезно?» «Не, ну а че?» – стушевался парень. «Просто спросить нельзя?» «Нельзя. А вдруг он к копам пойдет, если заметит, что мы за ним следим?» – не сдавался Рой. «Просто делайте все аккуратно, без хвостов и без показухи», – влез я в перепалку парней. «Если и пойдет, то формально, к вам не прикопаться. Все, что вы делаете, делайте в публичных местах». «Срок», — уточнил Дина, — «неделя. Завтра-послезавтра я дам вам еще пару имен. Нужно будет сделать то же самое, но пока займитесь Гарольдом. Пусть один из вас зайдет к нему в кабинет, срисует его физиономию и выйдет, скажете, что ошиблись. А когда рабочий день закончится, садитесь ему на хвост. Не так все и сложно». «Несложно», — подтвердил Джимми, окинув суровым взглядом кивнувших без особого энтузиазма парней. «Сделайте как надо, это нужно лично мне, и с меня маленькая премия», — подмазал он байкеров, придав тем нужный стимул. «О, другой разговор, повеселели парни, все, поваливайте», — махнул Джимми в сторону двери, дождался, пока байкеры выйдут, и повернулся ко мне. «Первые шаги», — усмехнулся он. «Угу, если все выстроим гладко, то сожрем улицу без остатка, весь Венесбич». «Было бы неплохо», — вздохнул Джимми, покачав головой. «Было бы неплохо». Я вышел из бара Джимми, прищурился от слепящего солнечного света и неторопливо зашагал вдоль береговой линии. С пляжа доносился веселый смех, со стороны океана дул прохладный бриз, а над крышами домов, лениво покачиваясь, пролетал старенький Cessna 172, тащивший за собой рекламный баннер с чем-то про чизбургеры за 99 центов. Дома все равно делать было нечего. Инджи наверняка еще на работе, в лучшем случае появится ближе к 8, так что мне оставалось гулять в гордом одиночестве. Да, жаль, что мобильных нет, можно было бы звякнуть, узнать, где она, договориться о встрече. Хотя, мобильники есть, конечно, только цена в 2 штуки баксов пока кусается, связь желает лучшего, да и таскать с собой аппарат, размером с кирпич, нет особого желания. А пейджер я себе почему-то так и не догадался приобрести. Я сбавил шаг и лениво сошел на песок. Пляж, как обычно, жил своей жизнью. Девчонки с длинными загорелыми ногами и в ярких топах гоняли волейбольный мяч, визжа и посмеиваясь. Парни с пивом в руках кидали фрисби собаке и играли в теннис. Подростки на серфах возились у кромки воды, ловя каждую жалкую волну, как будто это Гавайи, а не вялый вечер на побережье Лос-Анджелеса. Я зевнул, сунул руки в карманы и остановился, глядя вдаль, на горизонт. Первый шаг сделан, как сказал Джимми Синклер, это только начало. Да и не факт, что этот вариант сработает. Все может пойти не так, как задумано, это я прекрасно знаю. Поэтому, завтра мне нужно подготовить план Б и план С. Например, пожарка и санстанция. Чуть хуже управления по алкоголю, но при должном рвении и мотивации, тоже способные попить крови у любого владельца малого бизнеса. В эфире департмент или инспекция пожарной безопасности, те еще монстры. Неисправная проводка, заблокированные аварийные выходы, просроченные огнетушители. Формальный повод прикрыть заведение на 30 дней или дольше, а в некоторых случаях навсегда, и никто не пикнет. Это же во имя безопасности. Они приходят, не предупреждая, ловят на месте, штрафуют, закрывают, уходят. Все честно, все по инструкции, то, что нужно. Ну и health департмент, санитарный контроль по-простому. Плесень на стене кухни, ржавчина в раковине, таракан в кладовке, или просто отсутствие бумажки с нужной печатью. Нарушение, и вот уже пломба на двери и жирный минус в базе данных. Есть еще и муниципальные управы. Занинг, аренда, целевое использование помещений, налоговая нагрузка, бюрократическое болото, в котором можно увязнуть по уши, даже не заметив. Но пока это перебор. Лезть в эти сферы сейчас, значит перегнуть. Мы не хотим войны со всей городской системой. Нам нужно просто выдавить конкурентов Джимми. А для этого хватит АПЦ, ну или пожарки и санстанции. Должно хватить. Забавно, никогда бы не подумал, что буду вести экономическую войну с американскими байкерами, да еще такими методами. Я глубоко вдохнул океанский воздух и медленно выдохнул. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Домой я вернулся ближе к 7, заметил у обочины припаркованный Мерседес Мишель и задумчиво почесал затылок. Зачем она приехала? Что-то случилось? Опять вылезли какие-то проблемы по Хендерсону? Или все же решила меня уволить? Ну да, почему нет? Дело с Хендерсоном закрыто, можно на уне им паренька и выбросить за борт, чтобы не делиться с ним лаврами. Черт, что за бред лезет в уставшую голову? Пора бы уже отдохнуть, а то я, похоже, забыл, что это вообще такое. Стоп, а ведь это я сам приехал вчера на ее машине и бросил на этом самом месте. Да уж, вот что значит заработался, забегался и не выспался. Придется завтра заехать за ней по пути в офис. Хм, а может и не придется. Из-за угла дома показались две стройные знакомые девичьи фигурки, весело щебечущие, словно старые подружки, увидели меня и приветливо помахали мне ручками, привлекая внимание. Будто их возможно не заметить. Да половина мужчин вытаращилась на их стройные ножки и ладные фигурки, а вторая половина на то место, что находится чуть ниже поясницы. «Привет, Алекс!» На миг прижалась ко мне моя рыжая радиоведущая, чмокнув в губы, обдав ароматом цветочных духов и слегка задержав поцелуй чуть дольше положенного. «Ключи!» – требовательно произнесла Мишель, протянув в мою сторону руку и не сумев спрятать улыбку в уголках глаз. «Угонщик!» «Простите, мисс», — скорчил я виноватое лицо, достал ключи из кармана куртки и протянул их юристке. «Я хотел вернуть, но у меня все вышло из-под контроля. Параграф 487, часть Д, пункт 1 Уголовного кодекса Калифорнии, категория Grand Theft Auto», — торжественно заявила Мишель, сложив руки на груди. До 3 лет лишения свободы и штраф до $5000. Аво, в ужасе охнула Инджи, прижимая ладони к щекам. Может, на первый раз простим, госпожа судья, мистер Стоун добропорядочный гражданин, это его первое нарушение. Ну не знаю, протянула юристка, с сомнением оглядев меня с ног до головы. У мистера Стоуна отличные рекомендации. Он приютил девушку в беде, спас еще одну от надругательства, и он неплох в постели, наклонилась Инджи к уху блондинки, прошептав последнюю фразу. Я готова поручиться за него. Хм, прищурилась Мишель, задумчиво. Ладно, учитывая положительные характеристики, на первый раз, условный срок, но назначаем общественные работы. Мытье посуды, уборка, глажка, и кофе в постель по утрам. Тут же добавила Инджи, и кофе в постель, сроком на 1 неделю, кивнула Мишель. На 2, воскликнула Инджи. Эй, подруга, не наглей, возмутилась блондинка. Ну ладно, пожала плечами рыжая, пусть будет неделя, но с булочкой. Пусть каждое утро за свежей ходит, скажи ему, требовательно ткнула она в меня пальцем, переглянулась со своей подельницей, не выдержала и рассмеялась следом за Мишель. Дурочки, покачал я головой, кстати, нам ведь к Хендерсону с утра, отсмеявшись и успокоившись, напомнила Мишель, глянув на меня, я договорилась с ним о встрече, только, умоляю, постарайся не проспать, ладно, постараюсь, вздохнул я, но ничего не обещаю, я проконтролирую. Клятвенно пообещала Инджи, а и еще, вспомнила Мишель, наш тихосец пригласил тебя завтра вечером на благотворительный вечер, сказал, что если ты не придешь, он обидится, там будут все сливки, включая мэра и, кажется, даже какие-то кинозвезды, меня, растерялся я, черт, я не силен во всех этих официальных раутах, галстуки, официанты, теплые канапе, возьми Инджи с собой, предложила Мишель, а можно, вспыхнула рыжая. Я как раз давно мечтала задать нашему мэру один вопрос, очень личный, про парковку. Можно, кивнула юристка. Хендерсон зарезервировал Алексу приглашение и +2, так что он может взять с собой еще 2 персон. А может тогда и ты с нами, повернулась к ней Инджи. Я, нахмурилась Мишель, меня не приглашали. Мне твоя помощь точно не помешает, заметил я. Если Хендерсон захочет обсудить что-то серьезное, лучше, если ты будешь рядом. Хм, действительно, ладно, тогда я с вами, крутяк, обрадовалась Инджи, чуть не запрыгав от счастья, ладно, если мы все обсудили, я спать, протянул я, тяжело выдохнув, с ног валюсь, а босс еще и пообещал уволить, если я опять опоздаю, угу, иди, иди, усмехнулась Мишель, босс у тебя не подарок, рад, что ты это осознаешь, хмыкнул я, девчонки чмокнулись в щеки, как закадычные подруги. Мишель прыгнула в свой Мерседес, посигналила нам на прощание и резво стартанула с места, скрипнув покрышками по горячему асфальту. Инджи взяла меня под руку, прижалась покрепче, и мы пошли в мою маленькую уютную квартирку на 5-м этаже. Моя рыжая радиоведущая что-то щебетала мне на ухо, но я уже почти не слушал, только кивал изредка и представлял, как я заберусь в постель и наконец вырублюсь до самого утра. Глава 12. Утро. Утро началось не с кофе, а со стука в дверь. Все неприятности всегда начинаются со стука в дверь. Поверьте мне, не открывай, пробормотал я, почувствовав выскользнувшую из моих объятий, вскочившую с постели и метнувшуюся к двери Инджи, успевшую по пути натянуть на свое голенькое стройное тельце мою футболку с большими вырезами на месте рукавов. Почему? Удивилась моя рыжая радиоведущая, обернувшись на полпути и даже не подумав притормозить. Предчувствие плохое. Да ладно тебе. Небрежно отмахнулась она от меня, словно от назойливой мухи. Щелчок замка, легкий стон дверных петель нужно, кстати, смазать их скрип паркета и... Привет, Мишель. Прозвенел радостный голосок рыжей радиоведущей. Привет, Инджи. Откликнулся из коридора голос моей белокурой начальницы. Ну вот, я же говорил. Предчувствие никогда меня не обманывало. Теперь придется вставать и переться в этот душный офис ни свет ни заря. А ведь я мог спокойно поваляться еще полчасика. Ну или 20 минут хотя бы. Да уж, ворчливо пробормотал я, перевернувшись на другой бок, посильнее закутавшись в плед, спрятавшись с головой под подушку и стараясь сделаться как можно незаметнее. Я вам кофе принесла, голубки, раздался голос Мишель за моей спиной. А булочки? Подозрительным тоном поинтересовалась Инджи, и булочки, супер, радостно воскликнула рыжая, официально заявляю, с этой секунды ты моя лучшая подруга, Алекс, «Ты слышал, слышал, слышал», — буркнул я из-под подушки. «Не только слышал, но и чувствовал. Кофе и правда пах на всю комнату, такой ароматный, насыщенный. Но меня не проведешь. Я не куплюсь на такие примитивные фокусы и не променяю полчаса сна, ну ладно, 20 минут на какой-то там кофе. Черт, а пахнет ведь действительно вкусно. Алекс, вставай», — раздался строгий голос моей начальницы над моей головой, а через секунду кто-то нагло и вероломно сдернул с меня плед, зависнув с открытым ртом и хлопая глазками. «Ты серьезно? Ты же голый, Мишель», — вздохнул я, поднимаясь с постели. «Похоже, полчаса сна мне все же не светит. Ну хоть кофе нормальный попью. Я у себя дома, могу ходить хоть в латексе, хоть в сбруе. Ну или голым, на крайний случай, как ты правильно заметила». Где-то в комнате хихикнула одна Инджи, увлеченно пожевывая свежую сдобную булочку, и я недовольно покосился в сторону рыжей. «Смешно ей, видите ли, доходи ради бога, я ж не запрещаю», — хмыкнула блондинка, почему-то даже не подумав отвести взгляд. Неторопливым шагом я прошелся к своему шкафу, накинул штаны, рубашку, посмотрел на часы и подозрительно глянул на блондинку. «Такая рань, а она уже на ногах, да еще и при параде, выглаженная, вычищенная, с укладкой и легким макияжем». «Один-один», — мстительно усмехнулась она. «Один-один», — удивленно переспросила Инджи, сербая горячим кофе. «Это вы о чем?» «Да так», — отмахнулась Мишель. «Рабочие моменты». «А, ясно. Видеть друг друга голышом, это в 90-х называлось рабочие моменты, запомню. А что ты тут делаешь, кстати?» Поинтересовался я у юристки, застегивая последние пуговицы рубашки. «Да еще и в такую рань, 7 утра», — обиженно нахмурила она брови. «Ну, я так и сказал. Цель визита — сегодня у нас важный день. Вот, решила держать все под контролем, чтобы ты опять не проспал. А я тебе говорил», — укоризненно глянул я на Инджи, — «не нужно было дверь открывать». Рыжая лишь молча пожала плечами, усердно жуя булку, и продемонстрировала мне стаканчик с кофе. «Ясно», — вздохнул я. «Продалась за еду, угу», — честно призналась она. «Прости, но завтрак важнее». «Так и знал. Нельзя верить симпатичным девушкам», — покачал я головой. «Что за шум? А драки нет?» Послышался еще один женский голос у меня за спиной. «О, ты снова здесь, Мишель, вроде, угу, а ты, Линда?» «Да, точно», — подтвердила моя соседка, нагло ввалившись в мою комнату с моего же балкона. «Что у вас тут за движуха с самого утра? Тащу этих двоих на работу», — махнула Мишель в мою сторону рукой. «Кофе?» Линда бесцеремонно выхватила стаканчик и бумажный пакет из рук юристки, плюхнулась на мою постель и укуталась в плед. «Ух ты, выпечка из Берни С, она самая», — усмехнулась Мишель. «Эй», — возмутился я, — «это мое, Алекс, милый», — состроила жалобную мордашку начинающая актриса. «Тебе что, жалко?» «Вообще-то да, ну ты и жлоб», — фыркнула девушка. «Мне, вообще-то, на съемке через полчаса, а как я буду сниматься, если нормально не позавтракаю? Или ты хочешь загубить мою карьеру?» «От кого-кого, но от тебя я этого не ожидала», — осуждающе покачала она головой, достала из пакета рогалик с сахарной пудрой и впилась в него острыми жемчужными зубками, закатив от удовольствия глаза. «Ммм, это почти так же вкусно, как секс. Зря ты отказался, Алекс». «Да я и не». «Ладно», — обреченно махнул я рукой, поняв всю бессмысленность спора с этой троицей, взял полотенце, накинул его на плечо и двинулся к выходу. «Я в душ, я и в тобой», — пробурчал Инджи с набитым ртом, торопливо запихивая в себя остатки выпечки и запивая горячим и наверняка вкусным кофе. «Давайте только побыстрее там», — успела выкрикнуть нам в спину Мишель. «Ты, кстати, не говорила мне», — вспомнил я, едва мы вышли из комнаты и двинули по коридору в сторону душевой, что Джефф парень Мишель. «Джефф? Какой Джефф?» Удивленно посмотрела на меня Инджи. «Мой Джефф? Ну не мой же. Вот черт, я даже не думала об этом. А ведь действительно. Че аоэрте?» Протянула она. «Теперь все сходится. Как ты об этом могла не знать?» Удивился я. «Ты правда думаешь, что мы с ним друзья и обсуждаем личное за эфиром? Ну, а разве нет? Вы же вместе работаете». «Ну работаем, да», — пожала рыжая радиоведущая плечами. «Я знаю, что у него есть девушка, он, что у меня есть парень. Знаю, что его отец медиамагнат, и у них очень богатая семья. На этом и все, вроде. Мы не сильно общаемся вне работы», — Инджи поморщилась. «Я думаю, я просто не его уровня. Понимаешь, я просто девочка из провинции, как ты, например. Я не девочка. С этим я даже спорить не буду», — хмыкнула рыжая. «В общем, я не из его круга общения». «Ясно», задумчиво кивнул я, открывая вентиль в душевой кабине и пробуя воду рукой. «Спинку мне потрешь», лукаво улыбнулась Инджи, скидывая одежду. «Мы тогда точно опоздаем, а и плевать», хмыкнула рыжая, качнув тяжелой грудью. Из душа мы вернулись минут через 15. Линды уже не было, видно, убежала на свои съемки. Мишель стояла на балконе, поглядывая с высоты 5-го этажа на лениво просыпающийся Венес-Бич, с его вечным шумом ресторанов, кафешек уличных музыкантов, перебранками соседей и плеском волн, разбивающихся о песчаный берег. «Где вы так долго ходите?» – пробурчала юристка при нашем появлении. «Давайте пошевеливайтесь». «Есть, босс», – отчеканил я, быстро переоделся в костюм, помог Энджи застегнуть пуговицы на платье, и через несколько минут наша троица уже спускалась по ступеням на первый этаж. «Доброе утро, мистер Мейсон», – прощебетал Энджи. «Доброе утро, мистер Мейсон», – не менее дружелюбно произнесла Мишель. «Так, парень», – ткнул в меня кривым пальцем из-за своей стойки управляющий домом. «У тебя уже двое девчонок живет?» «Нет, мистер Мейсон», – вздохнул я. «Пока только одна, слава богу. Двоих я не потяну». «Точно?» – подозрительно прищурился старик. «Точно, хм. Ну смотри у меня, если что, ты меня знаешь». «Знаю», — подтвердил я и через секунду вышел следом за девушками на улицу. «Одни убытки от вас», — проворчал я им в спину. «Держи», — кинула мне ключи Мишель. «Сегодня ты за рулем». Я кивнул, запрыгнул на водительское сиденье, дождался, пока мои пассажирки усядутся позади меня, обернулся и поинтересовался. «Куда вас, дамы?» «Меня в студию». «В студию», — подтвердила Мишель. «Так опоздаем же в офис, если будем такси подрабатывать и развозить всяких рыжих радиоведущих», — справедливо заметил я. «Эй», — возмутилась Инджи. «Я пообещала», — пожала плечами блондинка и вздохнула. «Поехали, подбросим ее». «Да уж», — проворчал я, заводя двигатель и отъезжая от бордюра. «Значит, когда я опаздываю по ее вине, мне выговор с занесением в личное дело, а когда...» «Рули молча, водила», — стукнула меня по сидушке рыжая. «И не пререкайся с начальством. Ох, и отыграюсь я на ней вечером. Все припомню. Кстати, мы на выходных собираемся на пляж. Не хотите составить нам компанию?» «Мы — это кто?» «Я и мой бойфренд, Джефф», — решила уточнить Инджи, кинув в мою сторону заговорщический взгляд. «Джефф», — подтвердила Мишель. «Круто. Мы в деле». «Да, Алекс, угу. Наконец, наши парни познакомятся», — усмехнулась рыжая. «Это будет забавно». «Вот и договорились», — кивнула Мишель, улыбнувшись подруге. «Завтра после обеда мы за вами заедем. С вас купальники и хорошее настроение, с нас все остальное». «Принято», — усмехнулась Инджи и задумчиво посмотрела на блондинку. «Все хотела спросить у тебя, а ты не слышала наш вечерний эфир в среду?» «Не припомню». Мишель нахмурила лоб. «В котором часу он был?» «В 4», — подсказал я, мельком взглянув в зеркало заднего вида. «Ты как раз расследовала дело врача, если помнишь. Тебе было немного не до эфира». «А, ну да». Мишель едва заметно смутилась, встретившись со мной взглядом. «И о чем речь шла?» «О маньяке, который охотится за блондинками», — зловещим голосом произнесла радиоведущая. «За блондинками?» — усмехнулась Мишель. «Угу», — подтвердила рыжая. «В общем, если вкратце, то держись подальше от баров и случайных знакомств, а то больно уж ты похожа на профиль его жертв. Я бы даже сказала, прям эталон», — задумчиво пробормотала Инджи, внимательно присматриваясь к подруге. «Хм, хорошо», — легкомысленно улыбнулась блондинка. «С сегодняшнего дня никаких случайных знакомств и сомнительных баров. Я не шучу», — недовольно посопела Инджи. «Я серьезно». «Да поняла я, поняла. Буду смотреть в оба». «Хорошо. Ты вообще знаешь, сколько у нас в Лос-Анджелесе сейчас всяких маньяков орудует?» «Нет», — покачала головой Мишель. «А ты?» «И я нет», — честно призналась Инджи. «Но явно больше, чем хотелось бы. По официальной статистике ФБР за 80-е годы», — неторопливо заговорил я, перестраиваясь в левую полосу и готовясь свернуть на светофоре, — «в округе Лос-Анджелес действовало более 20 серийников. Из них примерно половину так и не нашли, то есть дюжина убийц все еще продолжает орудовать в городе и вряд ли будет поймана даже в ближайшие годы. Полиция их практически не ищет, и большую часть преступлений вешает на случайных людей, чтобы побыстрее закрыть дело». «Почему я не удивлена?» — хмыкнула Инджи у меня за спиной. «Угу», — подтвердил я. «За 10 лет количество жертв серийников в Лос-Анджелесе оценивается, По приблизительным подсчетам, в цифру от 300 до 500 человек, в основном, девушек, конечно, это 50 девушек в год или 4 в месяц, задумчиво перечислил я. Ты сейчас не прикалываешься, округлив глаза, пробормотал Инджи. Без шуток, пожал я плечами. Причем, это только официальная статистика. Никто не считает без вести пропавших, чьи тела лежат где-нибудь в лесах Сан-Габриэля или зарыты за чертой города. А таких, скажу я вам, немало. Не все маньяки-идиоты, попадающиеся на первом же преступлении. Некоторые вполне реально скрываются десятилетиями, прежде чем их найдут. И количество их жертв исчисляется десятками, а то и сотнями. Реальная статистика убитых, скорее всего, минимум вдвое-втрое выше. Охренеть, выдохнул Энджи. То есть в месяц реально пропадает по 10 девушек, по 2-3 в неделю, и это только в LA, угу, подтвердил я. Не зря в конце 80-х ХМ это буквально несколько лет назад. Лос-Анджелес и фактически считался столицей серийных убийц. Жуть, покачала головой Мишель. Угу, а ты их еще и защищаешь, хмыкнула радиоведущая. Эй, никого я не защищаю. Да и вообще, уголовные дела я почти не веду. Мне ближе по духу корпоративное право. А, ну тогда ладно. Кстати, Алекс, я могу использовать это в эфире, оживилась Инджи. Скажу, что это инсайдерская информация от аналитика в сфере безопасности. Ну, типа тебя, используй. Я не патентовал статистику, хмыкнул я. Это все есть в открытом доступе, насколько я знаю. Ну или по крайней мере, не под грифом «секретно». Погоди, подозрительно прищурилась рыжая, глядя на меня через зеркало. А откуда у тебя вообще такие познания? Изучаю методы конкурентов, чтобы знать, как ваши тела прятать, зловеще усмехнулся я, поворачивая на очередном перекрестке. Ага, очень смешно, хмыкнула Инджи. А если серьезно, на прошлой неделе относил документы в архив, ну и разговорился с миссис Гарфилд, заведующей этого самого архива. Она меня травяным чаем поила, поведала архивные ужастики и показала пару отчетов. Думала, я ей не верю. У нее там целая папка по серийникам, кто, когда, где, сколько. Старушка явно этим увлекается в свободное от работы время. Ясно, разочарованно вздохнула Инджи, наверняка ожидая более захватывающую историю. Приехали, объявил я, паркуясь напротив центрального входа в высокое здание радиостанции. Инджи выпорхнула из автомобиля, попрощалась с подругой, чмокнула меня в губы, просунув свою рыжую головку в боковое окно, и, виляя бедрами и демонстрируя стройные длинные ножки, умчалась дарить своим слушателям заряд бодрости и хорошего настроения по радиоволнам. Доброе утро, дорогие слушатели! С вами Радио Калифорния FM, а в эфире ваши любимые радиоведущие, Анжелика и Джеффри. На наших студийных часах ровно 8 утра, а на календаре 25 июня 1992 года, пятница. Впереди два выходных, теплый песочек и ласковое солнце и, возможно, немного безумия. Ну а пока вы едете на работу, или притворяетесь, что работаете, мы расскажем, что творится в мире. Готов, Джефф? Всегда готов, Анжелика. Начнем с музыкальных новостей. Guns N' Roses отменили концерт в бельгийском Генте. Все из-за болезни басиста Даффа МакКагана. Говорят, Дафф подхватил простуду после выступления под проливным дождем в Германии. Ох уж эта Германия с ее климатом. А вот на экранах США все солнечно. Бэтмен продолжает крушить прокат. Вчера режиссер фильма Тим Бертон дал интервью на шоу Джей Лена. Разговор затронул пингвина, женщину-кошку и проскользнул непрозрачный намек на скорое продолжение. Инджи, намек, ХМ. А вот кто точно не намекает, а говорит прямо, это Мадонна, певица, актриса, поп-идол, икона стиля, а теперь еще и писательница активно готовится к выпуску своей книги «Секс». Обещают обложку из настоящего серебра, лимитированный тираж и очень горячие, сексуальные фотографии из ее личного архива. А во, кажется, будет действительно очень горячо. Не то слово, Джефф, это же Мадонна. Что бы она ни делала, это всегда будет чем-то непревзойденным и уникальным. С этим сложно спорить, Анжелика. Ну а теперь немного светской хроники. Сегодня вечером в одном из самых шикарных карточных клубов Лос-Анджелеса состоится закрытый благотворительный вечер. Ожидаются представители мэрии, бизнес-элита, пара звездных лиц из Голливуда и я, со своим парнем. Неловкая пауза. Погоди, что, ты, Анжелика? Но как, даже у меня нет приглашения на эту закрытую вечеринку. Ну, Джефф, тебе мой способ точно не подойдет. И все же, Просто нужно уметь выбирать красивых, умных и сильных парней. Таких, которые тебя и от пули прикроют своей широкой спиной, и прокатят на мотоцикле, и сводят в казино на самую дорогую вечеринку года. ХМ, звучит, словно сюжет очередного фильма по книге Яна Флеминга. Твой парень, случайно, не Тимоти Далтон или Шон Коннери? Мой парень еще круче, Джефф. Так что не завидуй. Да уж, дорогие слушатели, мечтавшие однажды позвать нашу Энджи на свидание, кажется, вам уже ничего не светит. Ладно, пока Анжелика выбирает вечернее платье и готовится блистать на красной голливудской дорожке, мы, простые смертные, продолжаем наш эфир. Впереди свежий трек от Red Hot Chili Peppers, гороскоп, прогноз погоды на выходные и репортаж о заторах на дорогах. А прямо сейчас, вершина чарта Billboard Hot 100, «Морях царей» с песней Илэл Бетхери. Не переключайтесь, мы с вами. Глава 13. Благотворительный вечер. В офис мы заскочили лишь минут на 15, только чтобы прихватить папки с документами по Хендерсону и быстро проверить, все ли подписано и заверено, и ничего ли мы не упустили. Встреча с техосцем была назначена на 10 утра, и ровно в 10:01 мы уже зашли в его кабинет. Хендерсон встретил нас в приподнятом настроении, словно ребенок при виде мешка со сладостями. Радостно потирал руки, воодушевленно хлопал меня по плечу, предложил толстую кубинскую сигару и сходу плеснул в бокалы по паре пальцев Яцк Даниэлес. Я, как вежливый гость, не отказался, да и не хотелось обижать смотрящего на меня щенячьим глазками старика. Мишель, как правильная юристка, недовольно пыхтела рядом, но, к моему удивлению, помалкивала и терпеливо ждала своей очереди высказаться. Хотя, в ее глазах явно читался очередной штраф, который она уже мысленно влепила мне за непрофессиональное поведение, и как минимум парочка наказаний. Да уж, а ведь я ради нее старался. Ну что, к делу, хмыкнул Хендерсон, развалившись в кожаном кресле и закинув ногу на ногу. Рассказывайте, чем порадовали старика, что вы там сделали за неделю и как обстоят наши с вами дела. Мишель, почувствовав приближение своего звездного часа, распахнула одну из папок и деловым тоном принялась отчитываться перед нашим клиентом. Профессионально, подчеркивая каждое наше действие, объясняя и давая краткие пояснения, как были перестроены структуры активов, для чего прямое владение заменено на слоеную офшорную систему, личные риски минимизированы, отчетность формализована, управляющие функции переложены на аффилированные лица, банки выбраны с высоким уровнем конфиденциальности, транзакции проводятся через несколько прокладок, документы заверены и частично легализованы на международном уровне. В общем, все работает, перебил Хендерсон, непонимающе нахмурив лоб и глянув не на сидящую напротив него с докладом юристку, а на меня. Да, сухо подтвердила Мишель, демонстративно недовольно захлопнув папку. Ну так бы сразу и сказала, хмыкнул хозяин кабинета, выпустив в потолок клуб белого дыма. Не засирай мне мозги этими своими терминами. Главное, чтоб работало, и чтоб никто не докопался. Все работает, никто не докопается, резюмировала Мишель. Вот и славно. Хендерсон плеснул себе еще полбокала виски, отпил и пустился в длинный рассказ о том, как он воспользовался моими советами. Нанял новую охрану из бывших федералов и спецназа. Организовал облавы в русском районе через капитана из ЛАПТ, старого приятеля, которому когда-то помог с финансированием предвыборной кампании в профсоюз, предварительно заручившись поддержкой и согласовав все на уровне мэрии. И как вишенка на торте, даже разослал приглашение боссам русской мафии на сегодняшний вечер, чтобы, как он выразился дословно, макнуть русских носом в дерьмо и показать, с какими людьми они решили связаться. Все в точности, как мы с ним и обговаривали. В общем, нашим сотрудничеством и консультационными услугами Хендерсон был более чем доволен. Принял работу, подписал документы, от заключения долгосрочного договора пока деликатно отказался, и пообещал отсыпать премию, если через месяц все будет работать так, как мы ему обещали. Мишель выглядела слегка расстроенной, видно, хотела подцепить эту акулу на крючок уже сегодня, ну а я чего-то подобного ждал от него. Осторожный сукин сын, как ни крути, хотя оно и понятно, дураки миллионы на нефти не делают. Ну ничего, побарахтайся пока, максимум через месяц ты снова к нам придешь. Схема-то с активами вполне рабочая получилась, не зря я над ней просидел несколько ночей, но и достаточно нестандартная, с парочкой встроенных секретиков и для защиты самого Хендерсона, и для тех, кто эту схему создавал. Ничего незаконного, Все вполне легально и официально, но, со встроенным таймером, маленькой бомбой с часовым механизмом, через месяц часть доверенности, соглашение и разрешение истекает, и чтобы все снова заработало, Техосцу снова понадобятся наши услуги и консультации. Причем, ни другие юристы, ни даже более опытные и крупные конторы ему помочь не смогут. Продление прописано строго через нашу фирму, строго по нашим шаблонам. Все по-честному. Это наша схема и пользоваться ею можем только мы. Если кто-то другой хочет создать что-то похожее, то пусть создает с нуля. Да и не факт, что у них получится так же хорошо. По сути, мы дали Хендерсону надежный замок, сейф для его бизнеса, который работает идеально, но только с нашим ключом. Формально, ключик хранится у Мишель, а на деле, в моей голове. Забавно, что ни Мишель, ни юристы конторы не поняли, что я вшил в договор маленькую бомбу с часовым механизмом. Хотя, может и поняли, но решили, что это требование клиента или наоборот, подумали, что это ошибка новичка и не стали ничего исправлять. Ну не стали так не стали, а мне меньше пришлось объяснять. Вернее, совсем не пришлось. Черт, да я с этим делом реально поднял свои знания на новый уровень. Правда, пришлось перерыть кучу документации в архиве с помощью миссис Гарфилд, вспомнить навыки из прошлой жизни, ну и воспользоваться подсказками Мишель. Девчонка реально хорошо разбиралась в крючкотворстве, бюрократии и законах, и даже не осознавала этого. Моя наставница немного удивилась моему рвению, но запрещать копаться в пыльных фолиантах не стала, дав полную свободу действий и наверняка в глубине души тихо радуясь, что ее ученик обучается сам по себе с ее минимальным участием. А мне большего и не нужно. Уехали мы от Хендерсона около полудня. Сделали небольшой крюк, заехали пообедать в маленький уютный ресторанчик недалеко от залива и через пару часов вернулись в офис, досортировали бумажки, заполнили пару форм и подписали пачку стандартных заявлений. А в 5 вечера мой рабочий день, наконец, подошел к концу. «Заедешь за мной в 8», – распорядилась Мишель, бросив мне ключи от своей машины, и не вздумай опоздать. «Это важный вечер. Хендерсон еще не на крючке», – поморщилась она. «Нужно его дожать». «Понял, босс». До вечера я махнул юристке рукой, кинул ключи от ее Мерседес в свой карман и двинулся на выход из душного и тесного для меня офисного здания. Ближе к 6 я заехал за Энджи, как в старые добрые времена, без звонков, без предупреждений. Да, был риск, что мы разменемся или мне придется проторчать на парковке пару часов. Но моя рыжая радиоведущая появилась уже через 15 минут, выскочила из центрального входа радиостанции, заметила меня, лениво облокотившегося о капот дорогого автомобиля, радостно вскрикнула, смешно подпрыгнув на месте, с разгона кинулась мне на шею и принялась осыпать поцелуями. «Алекс, фуск!» От избытка чувств выругалась девушка, не переставая виснуть на мне. «Давно меня парень после работы не встречал, хм. А если подумать, то никогда», задумчиво нахмурила она свой лобик. Из окон студии на нас таращились все, кому не лень, а Энджи лишь довольно хмыкала. «Похоже, кто-то был не прочь похвастать мной перед подругами и коллегами. Ну и пусть, чем бы дитя не тешилось. Фуск, а во сколько мы должны быть на приеме?» Опомнилась моя герлфриенд, нацеловавшись на виду у прохожих. Мишель сказала заехать за ней к 8. «Значит, у нас есть почти 2 часа. Черт, черт, я только сейчас поняла, мне нечего надеть». Удивленно уставилась она на меня и тут же коротко скомандовала, отстранившись. «Поехали. Домой? Какой домой, Алекс?» «По магазинам». Энджи торопливо обогнула авто и забралась на переднее пассажирское сиденье. «Ну же, Алекс, поехали. У нас времени в обрез. Ну поехали. Примерки. Странная штука. Еще недавно я был уверен, что терпеть их не могу. Но когда платье примеряет Энджи, особенно на голенькое стройное тельце, особенно с таким видом, будто все это спектакль только для меня. Черт, кажется, теперь это мое новое любимое хобби. Ладно. Платье мы выбрали достаточно быстро, за каких-то полчаса. Я даже хотел заплатить за него свои последние 200 баксов. Хренов джентльмен. Но Энджи категорически отказалась от такого подарка. А потом мы застряли в отделе нижнего белья. Вот здесь было реально сложно. И не потому, что мы, вернее моя рыжая герлфриенд, не могла найти себе что-то подходящее, а потому, что ей шло буквально все, что бы она ни примерила. А уж как она это все мерила, это вообще отдельная история. То ненароком оттопырив задницу, то изогнувшись, то стрельнув глазками. Черт, Какая же она горячая, особенно в том красном кружевном комплекте, который мы все же выбрали совместными усилиями и купили. На часах было уже почти 8, когда мы, наконец, закончили с покупками. Быстро заехали домой, освежились и переоделись. Я сменил свой офисный костюм на более вечерний вариант, который как нельзя кстати приобрел про запас. Темно-серый пиджак, брюки, черная рубашка и никаких галстуков. Инджи ловко влезла в новое платье, темно-красное, облегающее, с глубоким вырезом и открытой спиной. Распустила волосы, небрежно раскидав тяжелую огненную гриву по плечам, и задумчиво хмыкнула, критически глядя на себя в зеркало. Не знаю, что ей не нравилось, но выглядела она сногсшибательно. Закончив с нехитрым гардеробом, мы снова прыгнули в авто и помчали к дому Мишель. Чертовы пробки. К Мишель мы все же опоздали, но моя строгая начальница в этот раз даже не сердилась. Юристка ждала нас на пороге своего дома в наряде, достойном красной голливудской дорожки или как минимум появления на Каннском фестивале. Она сменила свой привычный строгий офисный костюм и повседневные джинсы на роскошное черное платье с вырезом до бедра, демонстрирующее ее длинные стройные ножки на высоком каблуке, и заметно нервничала в явно непривычном для нее образе, то поправляя юбку, то перехватывая сумочку, словно пытаясь вспомнить, как вообще двигаться в этом наряде. «Шикарно выглядишь, подруга!» — восхищенно пробормотала Инджи, скользнув взглядом по строгому, облегающему фигуру платью блондинки. «Спасибо!» — скромно улыбнулась Мишель. «Но до тебя мне точно далеко, ты просто неподражаема!» «Поехали, поехали!» — кивнула моя начальница, забираясь на заднее сиденье. В 20:45 наше авто остановилось у парадной дорожки, застеленной алым ковром. Я отдал ключи услужливо подскочившему к нам парковщику, взял своих спутниц по локотки, вернее, они меня взяли, и неторопливо повел их по широким мраморным ступеням. Строгая охрана в костюмах, с наушниками и папками в руках потребовала у нас пригласительные и тщательно сверилась со списками. Все серьезно, пафосно, дорого. Кажется, я даже заметил вспышки фотоаппаратов. Черт, не хватало еще засветиться на каких-то глянцевых обложках или на страницах желтой прессы. Казино Хендерсона было построено с размахом, огромное здание за городом, напоминавшее Версальский дворец, а не какой-то банальный карточный клуб, каким я его себе представлял, с колоннами, балюстрадами, арками и фонтанами, освещенными прожекторами. В саду перед входом я заметил аккуратно подстриженные изгороди, лабиринты и белые статуи, с претензией на античность. Где-то внутри играла явно живая музыка, до нас доносились звуки скрипки, фортепиано и тихий джаз. Мы миновали охрану, по ковровой дорожке вошли в главный зал, и я с интересом покрутил головой по сторонам. Да уж, тихосец постарался на славу. По просторному, шикарному залу с огромной хрустальной люстрой, висящей под потолком на высоте как минимум 10 метров, расхаживали светские львы и львицы, актеры, певцы, бизнесмены с молоденькими красотками, и явно кто-то из мэрии, судя по жадно бегающим глазкам и безвкусным костюмам. А среди гостей мелькали слуги в ливреях и седых париках, словно сбежавшие со съемок исторического фильма. У стены справа расположилась большая барная стойка с морем выпивки и чуть ли не дюжиной барменов. Слева стояли покерные столы, забитые до отказа, блэкджек, рулетка и пара десятков игровых автоматов. По залу раскатывался звон фишек и веселый смех, а официанты разносили шампанское на серебряных подносах и дорогие закуски. Мой живот громко заурчал, напоминая мне о своем существовании и о том, что последний раз я ел часов 8 назад. Я подозвал взглядом ближайшего официанта, закинул в рот прямо с подноса несколько канапешек из сдобных корзинок с икрой, и только после этого облегченно выдохнул. Голод не тетка, как говорил мой дядька Анатолий Петрович Каменский. Краем глаза я заметил, как девушки прихватили с подноса по бокалу шампанского, усмехнулся и неторопливо повел их дальше. Хендерсон заметил нас почти сразу, приветливо махнул мне рукой, что-то бросил окружавшим его джентльменам, и двинулся к нам навстречу. «Черт, какие красотки!» — хмыкнул тихосец, окинув обеих девушек одобрительным взглядом и восхищенно покачав головой. «Надеюсь, ты одну мне прихватил, к сожалению, обе мои». Пожал я плечами с самой невинной физиономией, на которую был способен. «Жаль», — разочарованно вздохнул Роберт. «Я бы от рыженькой не отказался». Хотя, задержал он взгляд на Мишель, блондиночка тоже ничего. «Хаэм, я тебя нигде не встречал, я помощница мистера Стоуна, Недовольно процедила Мишель. А, точно, Хендерсон хлопнул себя по лбу. Моника, кажется, Мишель, поправила юристка. Точно, точно, в этом платье я тебя и не узнал, подмигнул он, сделав глоток из своего бокала. Шикарно выглядишь, деточка. Твой босс явно умеет выбирать сотрудниц. Помощница, удивленно прошептала Инджи мне на ухо. Что тут происходит, Алекс? Потом объясню, шепнул я в ответ. Ну как тебе, Алекс? Самодовольно поинтересовался владелец заведения, внимательно глянув на меня. Честно говоря, Боб, не ожидал увидеть здесь рулетку и автоматы, покрутил я головой. Я думал, у тебя будет просто пафосный карточный клуб, пусть и самый большой, но все же, а тут настоящее, полноценное казино. Казино ведь под запретом в LA, или я чего-то не знаю, только на эти выходные, пояснил он с довольной улыбкой на лице. Договорился с мэром и получил временную лицензию. Как это договорились? Тут же вцепилась в тихосце мертвой хваткой моя рыжая радиоведущая. Все в рамках закона, усмехнулся Роберт, и на благие цели. Все, что сегодня проиграют наши гости, все пойдет на благотворительность. Придумал с твоей подачи, кстати, кивнул он мне. Да и новых клиентов заодно прикормим, рекламы лишней не бывает. Угу, кивнул я и осторожно глянул по сторонам. Русские заглядывали, а то, посмотрели, проиграли пару тысяч и ушли. Говорил с ними, ага, довольно хмыкнул Хендерсон, перекинулся парой слов. И как, ну, пожелали удачи, извинились. Извинились, удивился я. Угу, не переставал довольно скалиться Хендерсон, словно сорвал куш в рулетку. Один из них, такой постарше, с татуировками на пальцах, общался через переводчика, сказал, что я хорошо сыграл партию и они это уважают. Интересовался, как я это провернул и кто мне посоветовал. Сказал, что ему бы не помешал такой специалист. Ты рассказал о нас, осторожно поинтересовался я. Я идиот по-твоему, возмутился Роберт, слегка переиграв в обиженного. Нет, конечно, хорошо, кивнул я. Думаю, они поняли, что ты им совсем не по зубам. Такая шумиха вокруг тебя, серьезная охрана. Они думали, будет просто, как в России, пришли, запугали богатенького хмыря и отжали бизнес. Но тут оказалось все сложнее. Хендерсон усмехнулся. Ладно, я тут бонус для твоих спутниц приготовил. Он сунул руку во внутренний карман, достал два аккуратных кожаных футляра и протянул девушкам. Фишки. Завышенный номинал. Обналичить нельзя, но все, что выиграете сверху, можно забрать в кассе. Веселитесь. Спасибо, поблагодарил я. А это лично тебе, Алекс, усмехнулся Хендерсон, подмигнув и вручив мне тонкую пластиковую карточку с выбитым на ней номером из трех цифр. Что это? Карта-ключ от номера в гостинице, если захочешь пошалить с девочками, наклонившись ко мне, прошептал он заговорщическим голосом. Эх, в твои годы, бывало, я и с тремя, и с четырьмя зажигал. Завидую тебе, парень, они у тебя просто конфетки. А во, не знал, что в 90-х электронные замки уже были распространены. Тут есть отель, удивился я. Конечно, с гордостью хмыкнул тихосец. Соседнее здание, сразу за садом, напротив озера. У меня есть все, удачи. Он хлопнул меня по плечу и, заметив кого-то из гостей, быстро растворился в толпе. Вот жмот, фыркнул Энджи, разглядывая футляр с фишками. Нельзя обналичить. Да тут моя зарплата за год. А если я хочу обналичить? Подозрительно прищурилась она. Или поставлю половину на черное, а половину на красное. Это будет считаться за выигрыш. Половина ведь лучше, чем ничего. Пошли, подруга, усмехнулась Мишель, взяв рыжую радиоведущую под руку. Сейчас мы оставим это казино без трусов. Я профи в блэкджек, да и в рулетке кое-что понимаю. Этот хмырь еще пожалеет, что дал нам фишки. Спойлер, без трусов они никого не оставили. Скорее, наоборот. ХМ. Прозвучало, конечно, двусмысленно. Девчонки ненадолго покинули мою компанию, а я взял еще несколько закусок с подноса официанта, отошел к стене и стал просто лениво наблюдать за богемной жизнью Лос-Анджелеса со стороны. Через полчаса юристка и радиоведущая слили все подчистую, и даже не заметили, как, хотя, не сказал бы, что они сильно горевали по этому поводу. Смеялись, шутили, поднимали бокалы, один за одним, обнимались и дурачились. Инджи пыталась строить глазки крупье, как в кино, но это помогало слабо, вернее, совсем не помогало. Мишель качала права и обещала засудить несчастного парня, если он продолжит раздавать им тройки и четверки вместо тузов и десяток. Ближе к полуночи в соседнем зале притушили свет, заиграл медленный джаз, и две хорошо поддатые искательницы приключений потащили меня на танцы. В зале царил мягкий полумрак, по углам, создавая романтичное настроение, горели свечи, а живые музыканты вытворяли со своими инструментами настоящее волшебство. Гости разбились по парам, и только наша маленькая компашка умудрилась как-то танцевать втроем, причем у нас это, на удивление, неплохо получалось. Прямо как в одной из сцен грязных танцев с неподражаемым Суэйзи. На третьей или четвертой песне, когда свет в зале потух до такой степени, что в темноте были видны лишь темные силуэты, я почувствовал, как ко мне прижалось жаркое, упругое тело девушки. Ее руки обвили мою шею, и жадные, нетерпеливые губы с легким ароматом шампанского впились в мои горячим поцелуем. Проворный язычок со вкусом молодого винограда и цветочного луга скользнул в мой рот, встретился с моим языком и принялся неистово бороться с ним. Песня стихла секунд через 30. Музыканты объявили короткую паузу, и огромная люстра под потолком снова налилась ярким светом. Инджи стояла слева от меня, слегка удивленная, со странно вздернутыми от возмущения бровями, а Мишель продолжала целовать меня, прикрыв глаза и прижавшись ко мне всем телом. Фуцк, глава 14, утро после, в эфире играет ее Оф Пхеттигер, Survivor, саундтрек Рокки 3. Доброе утро, дорогие слушатели, с вами радио Калифорния FM, сегодня суббота, день отдыха, веселья, пляжных тусовок и отходника после шумных вечеринок. Ха, это ты верно подметила, Джил. А в эфире, как всегда по субботам, ваши бодрые, почти трезвые и слегка не выспавшиеся ведущие, Джек и Джил. В ближайший час мы с вами поговорим о самом главном: погоде, пробках и о том, почему у вас все еще звенит в ушах, а во рту, будто поселился маленький скунс. Ну а начнем мы, конечно, с самого громкого события пятницы, благотворительного вечера в одном из крупнейших карточных клубов Лос-Анджелеса. Говорят, там были все, от телезвезд до политиков, от папарацци до самих поводов для этих папарацци. И у меня как раз под рукой свежий номер журнала Hollywood Pulse, с глянцевыми мордашками, шикарными модными платьями и парой пятен от утреннего кофе. О, Джек, прости, Джил, я думал, это старый журнал. Ладно, но больше так не делай, есть же специальные подставки. В конце концов, шелест страниц смотри, кого тут только нет. Актеры, актрисы, певцы, бизнесмены, политики ХМ. А вот этого парня узнаешь, Джек, еще бы. Бездарный сынок знаменитых родителей, Роберт Дауни-младший. Папочка пытается протащить его на большой экран, но сынишка не сильно к этому стремится. Он больше любит красивых девочек, алкоголь и наркотики. ХМ, пожалуй, ты прав. Ты только глянь на это фото, в обнимку с блондинкой и бутылкой шампанского. Ха, на вид, как очередной кадр с вечеринки в Лабрио. А это ведь, между прочим, благотворительный вечер. Ну, он, вроде как, попытался. Обошлось почти без скандалов. Правда, пишут, что ближе к полуночи напал на папарацци и разбил камеру бедолаги. А я говорил, похоже, карьера этого парня уходит в закат быстрее, чем он успевает открывать новые бутылки. Не спеши хоронить его, Джек, Голливуд любит такие камбэки. Но пока, да, выглядит как тур по саморазрушению. А теперь угадай, кто еще там был? Дрю Барримор. Да-да, наша маленькая девочка из «Инопланетянина». Только теперь она не такая уж и маленькая. Ты про этот наряд, в котором она на фото. Очень откровенно, как для 17-летней девушки. ХМ, а наша девочка уже созрела. Однако, какие у нее большие и соблазнительные КХМ глаза. Глаза? Как ты разглядел ее глаза на этом фото? Но платье у нее и правда слегка откровенное. Все в вырезах, кружеве. И с выражением лица, мне 17, но я знаю, что делаю. Судя по слухам о вырезанных цензурой сценах из эротического триллера «Ядовитый плющ», как только нашей девочке стукнет 18, она, похоже, пустится во все тяжкие. А нас будут ждать новые горячие фильмы с ее участием. Не могу с тобой не согласиться, Джек, скажем так, если раньше на нее смотрели как на чудо-девочку, то теперь, как на девочку, от которой можно ждать и чудес, и серьезных неприятностей. Именно, Лос-Анджелес, берегись. Дрю идет по красной дорожке, и, судя по всему, ей плевать, кто там у нее на пути. ХМ, а вот интересно, кто эти трое? Где? Ну вот же, Блондинка, рыженькая и высокий светловолосый парень между ними, элегантный, серьезный, или просто не выспавшийся, симпатичный. А ну-ка дай посмотреть, шелест страниц ХМ, не знаю даже, на актрис не похожи, хотя вот эта рыженькая, слушай, она мне кого-то напоминает. Черт, фотографу бы руки оторвать за такой ракурс, почти ничего не разобрать, но фигура у нее, зачет. Эй, Джек, слюни не пускай, а то страницы размокнут и слипнутся. Да я что, я ничего, просто девушки очень уж эффектные, ну не знаю, мне кажется, парень гораздо симпатичнее. ХМ, погоди, я же его видела недавно, черт, не могу вспомнить, где, но его лицо, я его точно знаю. Ладно, пока Джил копается в памяти и мечтает о широкоплечем светловолосом красавчике, ничего я не мечтаю, просто пытаюсь вспомнить, ну я так и сказал. Пока Джил пытается вспомнить, мы прервемся на музыкальную паузу, для всех, кто прямо сейчас ищет кофе, обезболивающие и ответы на вопросы, где я, кто я и почему на мне платье с блестками и странная татуировка на лбу. А после небольшой паузы мы вернемся с новыми сплетнями, парой дорожных историй, может быть, рецептами похмельного выживания от наших слушателей. Не переключайтесь. Калифорния FM с вами. Черт, я вспомнила, где я его видела. Это же бойфренд нашей, Брян Адамс, да и Хавито Сайд Хеворц, играет на фоне утреннего похмелья, неловкости и легкой романтики. Черт, и что мне теперь со всем этим бардаком делать? Утро выдалось не самым приятным. А еще, оказывается, я вчера все же засветился на камерах, и теперь моя физиономия украшает разворот какого-то дешевенького глянцевого издания. Хотя, я поднял голову, окинул комнату взглядом, и снова уронил затылок на подушку. Ну, могло быть и хуже, наверное. Рядом со мной в моей постели тихо посапывали две девушки, от которых несло перегаром за версту, или как тут у них принято, за милю. И ведь это не метафора, про версту и перегар. Это почти неоспоримый медицинский факт. Сколько они вылокали вчера, интересно. Я вздохнул, закинул руки за голову и уставился в потолок. Могло быть и хуже, наверное. Ладно, неважно. Но что же мне делать с этим всем? Инджи, вроде как, и не против. По крайней мере, ее реакция меня приятно удивила, не скандалила, не ругалась, пошутила, погрозила пальчиком. Хорошая она девчонка. Ладно, с ней понятно. А вот с Мишель. Моя начальница была вчера в стельку пьяна, и вот сегодня, ручаюсь, сегодня ее ждет жуткое разочарование. Ну, кроме похмелья и головной боли. Да уж, не хотелось бы нарушать только-только выстроенное между нами доверие. Она забавная девушка, конечно, но у нее есть парень, а я просто ее подчиненный, который оказался не в то время, не в том месте. Черт, мне кажется, я слишком много копаюсь в себе. Ладно, будь что будет. Где-то у меня под боком закряхтело и застонало первое. Вылезла из-под одеяла, недовольно поморщилась от яркого солнечного света, потрясла головой, перелезла через меня, умудрившись по пути чмокнуть меня в губы, натянула мою футболку, поднялась и побрела в душ, тихонько хлопнув входной дверью и ругаясь себе под нос. Нет, ну реально, сколько же они вчера выпили, нельзя же так. Спустя минуту застонала и зашевелилась вторая, полежала на спине, глядя в потолок и приводя мысли в порядок, как и я несколько минут назад, повернула ко мне лицо, сосредоточила на мне недоуменный взгляд и нахмурилась. «Алекс», — удивленно пробормотала девушка. «Мишель», — не менее удивленно парировал я, пытаясь перекинуть ответственность на нее, как настоящий джентльмен, и выдал на опережение. «Что ты делаешь в моей постели?» юристка на секунду зависла, потом отвисла, недовольно фыркнула и испуганно замерла. Резким рывком откинула одеяло в сторону и уставилась на свое абсолютно голое тело, без следов одежды и нижнего белья, словно видела себя впервые. Через секунду густо покраснела, торопливо натянула одеяло обратно, закуталась в него покрепче и вопросительно посмотрела на меня, круглыми от ужаса глазами. «Алекс, мы переспали, а ты как думаешь?» «Фуцк», — на выдохе произнесла она, на миг замерев с приоткрытым ртом. «Фуцк, у меня же есть жених». Словно в замедленной съемке, Мишель медленно выпрямилась на матрасе, поджала ноги, уткнула лицом в коленки и затихла. «Ты что, рыдаешь?» — удивленно пробормотал я, глядя на слегка подрагивающую спину девушки. «Нет», — донеслось до меня вперемешку со всхлипываниями. «А мне кажется, рыдаешь». «Нет», — раздраженно рыкнула блондинка. «Ну как так?» — подняла она на меня зареванное лицо. Как я могла переспать с первым встречным? У меня даже с моим парнем не было секса, зато с сотрудником было. Ну как так, что я ему скажу? Не так я себе свой первый раз представляла. Да не было у нас ничего, вздохнул я. Правда, ты сейчас обрадовалась? Покачал я головой, глядя на сияющее надеждой лицо Мишель. Обидно вообще-то, прости, тут же смутилась она. Точно ничего не было, точно, ты заблевала мой костюм и легла спать. Причем сама уделалась с ног до головы. Тут, как бы, не до секса. Облеванные и пьяные до беспамятства девушки меня не прельщают. Да и ты мой босс, я бы не стал переступать эту грань даже под дулом пистолета. Эф-эф, сердито фыркнула Мишель, то ли возмутившись, что я не воспользовался ее состоянием, то ли не веря про дуло пистолета. Ничего не помню, помотала она головой. Могу напомнить, предложил я. Сначала вы продули в пух и прах все фишки, параллельно вылокав пару бутылок шампанского. Потом потащили меня на танцы. Это помню, медленно кивнула блондинка, наморщив лоб. Потом ты полезла целоваться. К тебе, удивленно пробормотала девушка. Нет, к Элтону Джону. Элтон тоже был на вечеринке, Мишель. Обреченно вздохнул я. Соберись. Да все, поняла, недовольно проворчала она. Но поцелуй все равно не помню. Ту помню, а тут не помню. Так получается, усмехнулся я. Ну да, ясно. Потом тебе поплохело, и мы пошли подышать свежим воздухом. Ты немного продышалась и пошла со своей лучшей подругой на второй круг. Лучшей подругой? Второй круг? Снова непонимающе наморщила лоб девушка. А, поняла, только давай не использовать это слово, а то меня мутит. Какое? Круг, Алекс? Ну я же просила. Ладно, понял. Продолжаю рассказ. Не знаю, как в вас влезло столько алкоголя, и не хочу знать, но пили вы, как лошади.